Здорово, бандиты. Слушай, если ты ищешь выгодный кредит, займ или хочешь оформить карту рассрочки, глянь на этом сайте. Ссылка в описании. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Маклер Дмитрий Олегович интересует. Это вы? А что вы хотели? Просто хотели долг у вас в банке. Да? В каком? Как дела, как здоровье, почему не платите? Так, ну-ка подождите. Здоровый парень, 26 лет. Ну, долго мне ждать? Ну, долго мне ждать, спрашиваю. Алло, алло. Я буду долго ждать или что? Вопрос непонятен. Что ты там сказала? Как дела, как здоровье? Да ништяк, все охуенно. Ну ты, да. Ты что там, не кашляешь? Прекрасно? А? Я нет, прекрасно. Как? Что с деньгами, 42 тысячи долг? Да охуенно все с деньгами. С деньгами все прекрасно? Что долг не платим? Ты погромче там это, будь, волюме накрути чуть-чуть. Ну, главное, чтобы ты себе волюме накрутила. Так послушай меня, дружище. Ты что такая охуевшая, я тут коза ебаная, блядь, ты. Телефончик за 20 тысяч, и тот не смог себе купить, пошел в кредит и не жарко брать. Ну и чё? Дайте, пожалуйста. И чё? Какой ты конторы, дырка? Дырка. Не горячо, сиди, не горячо, малолетка недоношенная. Сука, ебаная. Дырка ебаная, ты с какой конторы-то звонишь? Мы нормальные ребята, мы пришли и не поговорили. Какие ребята? Пусть приезжают, нахуй, ребята. Что-то поговорим с ребятами, нахуй. У ребят твоих еще тачку отожмем, нахуй, выебем у подъезда, блядь. Ребят твоих, ты. Курица ты ебаная. Ты кто такая, блядь, вообще, ты? Какого ты нахуй дырпродола, блядь, съебалась, ковырялка беспонтовая, нахуй. Откуда ты, чучело? Контору называй, блядь, бегом. Ну, чучело, это ты. Ой, бегом контору называй. Чесотка ебаная. Ты. В руки вошел, раскукарекался. Кукарекаешь ты, нахуй, овца ебаная, блядь. Ты че базаришь, нахуй, блядь? Я не могу кукарек. Утка ебаная, блядь. Ты меня курицей назвал, правильно? Че? Параллельно разговаривай, ты нахуй. Ты. Назвал, параллельно могу. Разговаривай, тварь. Я тебе еще раз повторю, как я могу кукарек? Параллельно разговаривай, овца ты ебаная, нахуй. Ты. Нормально с тобой разговаривать. Что там, Дима, Димочка? С тобой, Дима, нахуй. Ну, что ты на ты-то, нахуй, блядь? Пизда тупая, блядь. Ты на вы с улыбкой должна, нахуй, общаться, блядь. А как с тобой разговаривать? А приезжай ко мне, вставай, какай кверху, и будем разговаривать. Да. Слишком ты уже будешь... Прокатан тебя отъебу, нахуй, потом поговорим, блядь. Слишком будешь красиво петь. С тобой разговаривали, нормально разговаривали. Ты не понимаешь. Слышь, какой ты зоны звонишь, нахуй, хуета? Ну, кто, который скоро тебя посадит, слышь. Где ты кукарекать начнешь? Ты че, охуела, блядь, тварь ебаная? Че базаришь, нахуй? Я тебя предупреждала, не разговаривай так со мной, чтобы завтра с тобой разговаривали по-другому. А ты кто такая-то, блядь, вообще ты? А? Кто ты такая? Ты какой-то глупенький. Ты же глупенький мальчик еще. В этой жизни ничего не видел. Вот после выходных, возможно, я с тобой смогу поговорить. Давай, а где пересекемся? Ты пока ничего не видел, не понимаешь, где кто пересекемся, такой, где там. Где пересекемся? Так тебе домой приедут. Да? Так тебе домой приедут. Ну пизду, брей, приезжай, нахуй. Ебать тебя буду, нахуй. Маме твоей алкоголички. Да. А еще чалки драй, нахуй, ясно? Чтоб блестели. Если говорить маме алкоголички, папе алкоголику. Я говорю, чалки драй свои, папа, нахуй, наверное, ясно? И приезжай, блядь. Папа, не наркоман? Рюкзаком и наркоман-то? Че ты сказала? Татья, 228, тебе знакома? Блять, ты волюме накрути, я тебя плохо слышу вообще, ты хуета беспонтовая. Я тебе еще раз повторяю, значит, послушай меня, уважаемый Дима, Дмитрий, Димочка. Хозяином да. Зови меня. Так вот, смотри. Зови меня хозяином. Сегодняшний день тебя ставит на контроль. Не доносится малолетний. Да иди ты нахуй. Я говорю, алкоголики-то нет, которые тебя рожали. Тебя будут платить это в кредит. Да. После того, как мы с тобой пересекемся, я тебе лоу-киш в голову нахуй пробью, нахуй твои, блядь, умом будут. Родители, нахуй, тебе задницу потирать будут, блядь, всю дорогу, ясно? Я бы на твоем месте уже нашла бы меня. Я тебе по геолокации найду, а ты меня слушаешь? Да ты че? По геолокации? Ну найди, найди. Конечно. Ты че, мне, блядь, напугать решила, что ли? Ты хуета беспонтовая. Обязательно. Ты. Если еще раз повторишь, если я вычислю твою маму. Сама ты где нахуй находишься, нахуй, чучело, блядь? Объясню им, что ты СПИДом болеешь, что осталось тебе жить 3 дня. И найдут они бабки, и все за тебя оплатят. Не ты первый, не ты последний, кого на место ставим, понимаешь? Ты не прихуела, блядь? Лошадь ты ебаная. А? Я все говорю, найдут они деньги. СПИДом, блядь. Все, они продадут. Да ты, блядь, пидорас трехдырчатый, нахуй. Ты, блядь, хуета. Мамка снимет бабушкины сережки, пойдет в ломбард. Я плачу да? Тебе кредиты. Ты уверена, нахуй? Не доносится, да. Ты уверена? Она же тебя качала иногда. Хуета да, беспонтовая, нахуй. Не думала, что ты тварь, я такой вот, останешься. Вот ты знаешь, вот что, нахуй? Вот 62 тысячи за выходные. Вот мне вот такую пизду, как ты, нахуй, ну. Не стремно уебать, нахуй, с ноги в голову, поверь мне. Подъезжай, я тебе пробью, нахуй. Так пробьюшь, нахуй, что ты обсеришься, ну, блядь. Ну, вот ты дурачок, правда. Вот стринги дурачок, твои обсеришь, нахуй. Прежде чем рот твой открывать, я же говорю, лузер, просто лузер, который ничего в жизни не понимает. Пизды тебе повыдираю, прежде нахуй, чем открыть свой рот, ты ж подумай, я же к тебе не поеду. А кто поедет, нахуй? Понимаешь? А? Кто поедет? Ты ж только что пяткой в грудь себя била, нахуй. Вы, кричала, вы, что ты приедешь, нахуй. Ты. Я еще раз говорю. А это еще раз, я перед подъездом, мы соберем благотворительную акцию. Да? Ну, и что? Фотографии. А я фотографии родителей, да, чтобы все понимали. Я с балкона вас всех обоссу, блядь. Поэтому читай, читай, а начинай читать песню Земфиры. Чего ты пикнула-то? Потому что именно она будет цитироваться по твоей фотографии. Ты свою беспонтовую, нахуй, гарнитуру, понял? Нахуй, в пизду себе засунь, ясно? Я тебе еще раз повторяю, распитушился. Я тебе говорю, свою беспонтовую гарнитуру в пизду свою засунь. Распокаяние, прямо. Слышь? И попросил своего хозяина, чтобы он тебе новую гарнитуру купил. На следующей неделе хозяину, хозяину своему скажи, чтобы купил тебе, тебе персональную, нахуй, вместе с медалькой, блядь, чтобы выдал, нахуй, ты. А потом тебе звонишь, а потом ты мне перезвонишь, нахуй, ясно тебе? А? Овечка ебаная. Я надеюсь, у тебя у недавно детей нет? Ах ты, сука ебаная, иди нахуй. Я сейчас... Что ты трубку бросил? Ты просто шаром. Вот ты мышь ебаная, а? Я ж тебе сказал, нахуй, чтобы ты, блядь, по своему хозяину сказала, чтобы тебе новую гарнитурку, блядь, выдали, нахуй. Ты фонишь, тебя плохо слышно. Да ты прекрасно, ты же меня слышишь. Ну ты же меня слышишь. Хватит, я тебя хуёво слышу. Я тебя плохо слышу. Прекрасно, ты меня, Дима, Димочка, Димуля. Я тебе еще раз говорю, 42 тысячи рублей. Это твоя цифра, запомни ее. Че это? Если ты не оплатишь, вначале 9 дней, а потом 40 дней. Блядь, вот чего ты сказала? Чего ты пикнула только что? Скуриваешь? Я тебе сказала, если ты не оплатишь кредитную задолженность, перед банком от 42 тысячи будет 9 дней, а потом 40. У тебя, что ли, будет 9 дней и 40 дней, а? Ты взернешься? Вот прекрасно, что я слышу, ты мне говоришь, да, дефорт, я прохожу. Все, у меня прекрасно, это ты в уши долбишься, придурок. Тварь ебаная, ты мне угрожаешь, что ли? Хорошо бродить по свету. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.